Глава 6. Дикция и артикуляция. Дикция и артикуляция — две немаловажные составляющие эстрадного пения. Хорошо произносимые и понятные слова, положенные на более простую, нежели академическая, музыку — основа эстрадной песни. Поэтому нам необходимо развивать хорошую дикцию. Орфоэпия. Подобно тому, как необходимо добиваться языкового и произносительного единства в литературе и речи, надо добиваться правильного произносительного единства в пении. Тем более, что в нем, пении, слова менее разборчивы, чем в речи, а идеологическую и эмоциональную нагрузку в силу музыкального истолкования они несут не меньшую, если не большую. Неправильно используемый носовой резонатор может формировать звук с примесью гнусавости. Тем не менее, носовой резонатор — это часть целой резонаторной системы. Мы с тобой формируем дикцию и артикуляцию в базовой комплектации. Однако сегодня многие певцы пренебрегают базой, чтобы петь гнусаво в рамках какого-то отдельного стиля. В таких условиях гнусавость или назализированное звучание не является ошибкой. Плохо, если подобная манера переходит на песни в других стилях. Также после того, как на постсоветских просторах стала популярна американская музыка, многие артисты начали применять не только американские техники пения, но и неосознанно копировать американское произношение и интегрировать его в русские песни. Из-за разницы в метроритме русского и английского языков, то, что иногда выдают наши артисты, зачастую звучит как нечленораздельная каша. Для того, чтобы рэп, R&B и другие американские стили с большим количеством текста звучали убедительно и на русском, необходимо наладить дикцию. Не пренебрегай упражнениями, направленными на тренировку речи. Это полезно не только для пения, но и для обычной жизни. Если речь будет невнятной, получится как в анекдоте про машинистку, печатающей 10 тысяч слов в минуту. Полная ересь. Чтобы научиться говорить быстро, сначала вычищай свою речь медленно, с чувством, с толком и расстановкой. Хорошая дикция — одно из главных качеств хорошего певца. Сегодня в моде коверкание слов, невнятность речи, полное отсутствие правильной вокальной позиции. Короче говоря, сегодня я все чаще ловлю себя на мысли, что новые веяния напрочь уничтожили все вокальные устои качественной эстрадной музыки. Но мода пройдет, а правильная речь рано или поздно понадобится. В конце концов, тебе необходимо будет не только петь, но и говорить. Например, отвечать у доски, если ты школьник или студент. Возможно, тебе придется защищать диплом, проходить собеседование на работу, выступать на конференциях. Хорошие ораторы запоминаются и оставляют приятное впечатление. Речь можно ставить не только на уроках актерского мастерства и дикторского искусства, но и на занятиях вокалом. У меня очень много учеников, которые пришли ко мне с просьбой поставить голос через пение. Они чаще всего хотят убить двух зайцев одновременно, получить классное хобби и прокачать речевые навыки. Потому что даже люди речевых профессий не всегда знают, как правильно работать с голосом, чтобы не осипнуть к концу судебного процесса или пятичасовой конференции. Давай начнем формировать базовую вокальную позицию. Раньше ее назвали бы правильной. Однако сегодня индустрия очень изменилась. И многие артисты, находясь в поисках своего уникального звучания, отошли от тренировки подобных навыков. Базовая вокальная позиция или вокальный купол родом из оперы и представляет из себя поднятое мягкое небо, закрывающее носовой ход. Если ты начнешь так петь, получится оперный звук. Чтобы избежать академического звучания, тебе необходимо улыбнуться так, чтобы были видны верхние зубы, и уложить язык так, как во время тренировки у зеркала. То, что ты сейчас увидишь в отражении, — начальная эстрадная вокальная позиция. Из нее мы с тобой начнем работу с дикцией. Несмотря на то, что не существует единой формулы идеального голоса, в мировой истории найдется множество голосов, за которыми следовали, потому что в них было нечто, вызывающее различные эмоции. Страх, спокойствие, доверие, восхищение. Если мы внимательно изучим самые влиятельные личности мировой политики, то увидим, что они имели разные тембральные особенности и вызывали своим голосом эмоциональный отклик у людей. В голосе Гитлера слышались истерические нотки, а голоса Черчилля и де Голля можно назвать героическими. У политических лидеров были свои рычаги влияния на слушателя помимо поставленной речи. Однако у всех была идеальная дикция. Известный факт. Король Англии Георг VI заикался и брал уроки ораторского искусства, чтобы избавиться от этой проблемы, потому что понимал, важно, чтобы подданные не только услышали, но и поняли своего правителя. Посмотри фильм «Король говорит». Там рассказывается его история. Помню, как однажды была на концерте одной известной американской звезды. На разогреве у рэпера выступал русский артист. Я находилась в самом центре танцпола, и когда наш соотечественник начал читать, то слушатели не смогли понять ни слова. В толпе начались волнения, и в итоге рэпер ушел, освистанный толпой. Ты можешь сказать, что с артистами, работающими на разогреве, всегда так. Но нет. Если ты уделяешь внимание качеству всех составляющих твоего выступления, в том числе дикции, шансы завоевать любовь любой публики возрастают в разы. Кстати, о дикции. Мы с учениками школьного возраста провели эксперимент и, если честно, отлично провели время, проговаривая поговорку про рака и грека с ускорением под метроном. Начали в темпе 60 ударов в минуту и дошли до 200-250. Получился практически рэп. Можешь проделать это упражнение с какой-нибудь скороговоркой или текстом. Еще пару упражнений я приведу чуть позже. Учить наизусть слова, которые ты услышишь в упражнении на дикцию, не обязательно. Достаточно научиться его быстро и качественно читать. В нашем языке, как и в большинстве других, есть два вида звуков — гласные и согласные. Если правильно настроить их произношение, эти две команды будут друг другу помогать. Я часто говорю своим ученикам, когда они не могут четко и ясно произнести какое-то слово, чтобы они представили, будто перед каждой гласной стоят 10 одинаковых согласных. Звучит не очень естественно, как будто человек выплевывает слово. Но с помощью такой утрированной проработки мы добиваемся максимальной отчетливости. Когда похожий прием мы используем при тренировке пения, согласные звуки сами выталкивают гласные, особенно на высоких нотах. Однако бывает, что перед гласной не всегда есть согласная, а звук, который нам необходимо произнести, высокий. Тогда нам нужно создать искусственную насыпь на время тренировки. Например, в слово «golden eye» в конце песни Тины Тернер приходится добавить лишний звук «d» на высоких нотах, чтобы получилось «golden eye». Или соединить в моей любимой «I will always love you» слова «and I» и спеть «and I». Или в песнях «Adagio» и «All by myself» добавить на самых высоких нотах звук «х», чтобы получилось «хадажио» или «хэнимо», соответственно. Звук «х» в принципе большой помощник вокалиста не только на высоких нотах, но и во время выполнения многих вокальных приемов. Субтон, мелизмы, горячо любимые фишки современных вокалистов, нуждается в легком полетном звуке, которого легче добиться, представив к нужному слову «х» вместо «if I» мы поем «if I». Но это я забежала впереди паровоза. Прием с добавлением вспомогательных согласных работает не только в иностранных композициях, но и в русских. Например, в песне «Птичка-синичка» в детском альбоме Юлии Началовой достаточно высокий вокалист, и его намного легче петь на звук «ха», нежели на простое «а». Я часто замечаю, что многие певцы не допевают и не договаривают окончание слов. Например, вместо фразы «день опять погас» в одноименной композиции Анжелики Варум мы можем услышать «день опя пога». При работе с учениками я акцентирую на этом внимание, допевая окончание за них, чем часто вызываю смех находящихся в комнате, в том числе и поющего. На самом деле качество заключается во внимании к мелочам. Подобный принцип работает во всех сферах нашей жизни. Дикция и артикуляция в вокале Как запятая во фразе «казнить нельзя помиловать». Поставишь не там, и случится катастрофа. В нашей ситуации, если ты будешь плохо произносить слова, то слушатель не сможет выучить песню, которую ты исполняешь, и подпеть на следующем концерте. В конце главы мы с тобой будем тренироваться, и нам будет необходимо подключить к занятиям еще одного важного помощника. Метроном. Метроном — приспособление, помогающее музыкантам придерживаться определенного темпа. Особенно часто его используют барабанщики. Однако я бы рекомендовала играть и петь под тиканье метронома всем музыкантам, поскольку такие упражнения хорошо дисциплинируют. Мы будем использовать его в нескольких упражнениях. Самый известный вид метронома — механический. Он имеет форму усеченной пирамиды со стрелочкой. Если ты ходил в музыкальную школу в 1990-е и 2000-е годы, то, возможно, видел именно такой. Сегодня, помимо ранее упомянутого вида метронома, есть еще и электронный. Обычно он выглядит как брелок от автомобильных ключей или MP3-плеер. Также сегодня можно встретить метроном, встроенный в электронное пианино. И самый комфортный для тебя вариант — приложение для смартфона. Бесплатно и всегда под рукой. Перейдем к упражнениям. Задание 20. Проговори по порядку со всеми согласными русского алфавита гласные А, Э, И, О, У, И. Не забудь о буквах Я, Е, Ё и Ю, обозначающие русские дифтонги. И плюс А, И плюс Э, И плюс О, И плюс У. Пример. На, не, ни, но, ну, ны. Обрати особое внимание на качество произношения шипящих, а также глухих согласных. С ними чаще всего возникают трудности. Тренируй с большим усердием рычащий «р». Если у тебя дефект речи, не отчаивайся. Я знаю много прекрасных актеров, превративших неправильную дикцию в фишку, благодаря которой их голос узнают миллионы. Например, Алан Рикман, знаменитый профессор Снейп из фильмов о Гарри Поттере, а также Иван Охлобыстин, сыгравший Андрея Евгеньевича Быкова в сериале «Интерны». Выполняя упражнение, описанное ранее, ты сможешь отточить произношение согласных звуков. Важно представлять, что у тебя перед каждой гласной 10 одинаковых согласных. Задание 21. Мое любимое упражнение из курса сценической речи, который был у нас в институте. Говори, да не заговаривайся. Упражнение «Снежный ком». Смысл его в том, чтобы каждый раз добавлять во фразу по одному слову «говори» и проговаривать ее на одном дыхании, пока не включится автоматический добор воздуха. Потом можно продолжать попытки, пока не надоест. Можешь превратить упражнение в игру до первой ошибки и соревноваться с друзьями в качестве дикции и длине фразы. Мои ученики доходили до 500 «говори». Следи, чтобы твое «говори» не превращалось в «говори». Можешь подключать какие-либо движения, а также менять интонацию голоса. Задание 22. Проговаривай длинную скороговорку, которую услышишь далее, с использованием метронома каждый день. Сначала медленно. Возьми, например, темп 30 ударов в размере 4 четвертых, а затем увеличивай темп на 5 шагов после каждого раза, как проговоришь ее чисто. В четверг 4 числа в 4 с четвертью часа лигурийский регулировщик регулировал в Лигурии. Но 33 корабля лавировали-лавировали, да так и не вылавировали. А потом протокол про протокол протоколом запротоколировал. Как интервьюером интервьюируемый лигурийский регулировщик речисто да нечисто рапортовал да недорапортовал дорапортовывал. Да так зарапортовался про размакропогодившуюся погоду, что дабы инцидент не стал претендентом на судебный прецедент, лигурийский регулировщик акклиматизировался в неконституционном Константинополе, где хохлатые хохотушки хохотом хохотали и кричали турку, который начерно обкурен трубкой: «Не кури, турка, трубку, купи лучше кипу-пик, лучше пик-кипу купи, а то придет бомбардир из Бранденбурга бомбами забомбардирует за то, что некто чернорылый у него полдвора рылом изрыл, вырыл и подрыл. На самом деле Турка не был в деле. Да и Клара краля в то время кралась к Ларю, пока Карл у Клары кораллы крал. За что Клара у Карла украла кларнет. А потом на дворе Деготниковой вдовы Варвары два этих вора дрова воровали. Но грех не смех, не уложить в орех. А Кларе с Карлом во мраке все раки шумели в драке. Вот и не до бомбардира ворам было, но и не до Деготниковой вдовы, и не до Деготниковых детей. Зато рассердившаяся вдова убрала в сарай дрова. Раз дрова, два дрова, три дрова. Не вместились все дрова. И два дровосека, два дровокола, дроворуба для расчувствовавшейся Варвары выдворили дрова вширь двора обратно на дровяной двор, где цапля чахла, цапля сохла, цапля сдохла. Цыпленок же цапли цепко цеплялся за цепь. Молодец против овец, а против молодца сам овца, который носит сеня, сено в сани. Потом везет Сенька Соньку с Санькой на санках. Санки скок, Сеньку в бок, Соньку в лоб. Все в сугроб. А Сашка только шапкой шишки сшиб. Затем по шоссе Саш пошел. Саше на шоссе Саша нашел. Сонька же, Сашкина подружка, шла по шоссе и сосала сушку. Да притом у Соньки вертушки, во рту еще три ватрушки. Аккурат медовик. Но ей не до медовика. Сонька с ватрушками во рту пономаря перепономарит, перевыпономарит. Жужжит, как жужелица, жужжит да кружится. Была у фрола, фролу на лавру наврала, пойдет к лавру, на фрола лавру наврет. Что вахмистр с вахмистршей, ротмистр с ротмистршей, что у ужа ужата, у ежа ежата, а у него высокопоставленный гость унес трость. И вскоре опять пять ребят съели пять опят с полчетвертью четверика чечевицы без червоточины. Да 1666 пирогов с творогом и сыворотки из-под простокваши. О всем о том колокола колокола звоном раззванивали, да так, что даже Константин Зальцбургский бесперспективняк из-под бронетранспортера констатировал. Как все колокола, не переколоковать, не перевыколоколоковать. Так и всех скороговорок не перескороговорить, не перевыскороговорить. Но попытка — не пытка. Дело было вечером, делать было нечего. Расчувствовавшаяся вавилонка Варвара расчувствовала не расчувствовавшегося Вавилу, а развеселившиеся миссис и мистер Уксусы развеселили не развеселившегося суслика. Но миссис и мистер Уксусы не знали, что расчувствовавшаяся вавилонка Варвара расчувствовала не расчувствовавшегося вавилонца Вавилу. Но когда они встретились, то рассказали это друг другу. Но вдруг пришел Прокоп кипятить свой укроп. А портной Пато и портниха Пато стали играть в лото. Дело было вечером, делать было нечего. Шла Саша по шоссе. Навстречу ей шел шофер по шоссе, тащил шину для машины. Шофер испачкался, стал черным, как чертенок. Саша шофера увидала, обомлела. Слово сказать не может, только тит, тет, тат, тот, тут, тыт. А потом, когда узнала его, все ему рассказала. Рассказала, что на дворе трава, на траве дрова, что бомбардир бомбардировала Бранденбург, что всех скороговорок не перескороговоришь, не перевыскороговоришь. Саша болтала, болтала, да так и не выболтала. А шофер сел, онемел и заснул. Языком не расскажешь, так и пальцем не растычешь. Нечего руками рассуждать, коли бог ума не дал. Речь умом красна, а если язык шепеляв, ты поговори, скороговорчик-то за скороговорочкой. 33 корабля лавировали-лавировали, да не вылавировали. У нас на дворе подворье погода размакропогодилась. Шит колпак не по-колпаковски, вылет колокол не по-колоколовски. Надо колпак переколпаковать, перевыколпаковать. Надо колокол переколоколовать, перевыколоколоковать. Надо все скороговорки перескороговорить, перевыскороговорить. И тогда так заговоришь, словно реченька зажурчишь. От топота копыт пыль по полю летит. То послали Сеню с донесеньем. Голова у Сени с лукошка, а ума не крошки. Да сказать, да сказал. Да все не так рассказал. Рассказал, что не 33 корабля лавировали-лавировали, да не вылавировали, что Прокоп не варил свой укроп, а съел у Малаши всю сыворотку из-под простокваши, да еще пирог с грибами, чтоб держать язык за зубами. Прокоп-то держал, а Сеня все болтал да болтал, да и вздремнул. Вздремнуть не вздремнул, всхрапнул, да и присвистнул. Командир говорил про полковника, про полковницу, про подполковника, про подполковницу, про подпрапорщика, а про подпрапорщицу промолчал. А говорил, что у гусыни усов и щенищи не сыщешь, что чешуя у щучки, щетинка у чушки, что около кола колокола, что у осы не усы, не усищи, а усики. Береги честь с молоду, а то была у фрола, фролу на лавры наврала, пойдет к лавру, на фролу лавру наврет, ведь язык без костей и без того красный. У злой Натальи все люди канальи. А еще говорит, не тот товарищ и товарищу товарищ, кто при товарищах товарищу товарищ, а тот товарищ и товарищу товарищ, кто без товарищей товарищу товарищ. Я ему по секрету, а он по всему свету, что на улице медовик, мне не до медовика, что на улице деготник, мне не до деготника, не до деготниковой жены, не до деготниковых детей. Так вот, скажут друг дружке, а дружка подружке, а подружка Борову, а Боров всему городу. Язык от лжи не краснеет и без того красный, а только береги честь с молоду. Один раз соврешь, в другой не поверят. Ведь коли врун, так и обманщик, а обманщик так и плут, а плут так и мошенник, а мошенник так и вор. Дело было в Вавилоне. Расчувствовавшаяся вавилонка Варвара расчувствовала не расчувствовавшегося вавилонца Вавилу Вавилонского, вавилонянина. Разнервничавшегося конституционалиста Константина нашли акклиматизировавшимся в конституционном городе Константинополе и со спокойным достоинством изобретавшим усовершенствованные пневмомешковыколачиватели. Раз щеголь щегол, ящик щебни нашел, а в щели шуршали щучата, щербатая щука тащила чехол, чтоб шить из него им брючата. Щегол шустро щеку ей вдруг прищемил щипцами и шмякнул шумовкой. Не мешкая, этот мешок потащил, но вдруг зашуршала шнуровка. И вышла щебеча и щурясь шпана, щенки, но в шершавой щетине и быстро шугнули щегла шалуна, что больше не шастал в лощине. От шока щегол наш утратил свой шарм, чесалась под перьями шкурка. Теперь сторожит он ворота казарм, в матросской шикуя тужурке. Эту скороговорку очень любят телеведущие. Задание 23. Придумай скороговорку с теми словами, которые ты плохо выговариваешь. Возможно, это будут профессиональные термины. Проговаривай ее каждый день. Пример профессиональной скороговорки, которую я придумала для одного своего ученика-юриста. Интервьюер интервьюировал Константина в конституционном Константинополе в присутствии председательствующего судьи. Вывод. Песня — это слова, положенные на музыку. Поэтому дикции необходимо уделять много внимания. Ухудшить дикцию ты сможешь быстро, если возникнет такая необходимость. А для того, чтобы натренировать грамотную речь, потребуется чуть больше времени.